Глава 75. Контратака. Драться с кем-то из класса «Жёлтый 7», когда рядом друзья смотрят на это зрелище? Если ввязаться в это еще сильнее, то его точно засмеют. Лунь Ци начал постепенно приближаться к Джан Шаню. Тот, в свою очередь, двигался с особой осторожностью. Несколько прошлых атак ясно очертили Джан Шаню основные навыки его противника. Он и в самом деле чертовски силен. Джан Шань представлял себе грандиозное, наполненное прямым противостоянием состязание, а в итоге ничего подобного. Он даже не мог подобрать случай, чтобы использовать безумную каллиграфию. Видимо, нужно стараться еще лучше. Именно в момент этих размышлений его противник внезапно исчез из поля зрения. Толпа тут же разинула рты. Неужели у него способности X такого же типа? Он же был так далеко от Джан Шаня! Хранитель духа тигра и волка почти моментально сократил дистанцию, но это не была телепортация. Это было мгновенное ускорение. Он совершил этот рывок с такой скоростью, что казалось, будто он действительно просто исчез в одном месте и тут же появился в другом. Лунь Ци вложил много сил в этот маневр, поэтому, конечно же, он слегка замедлился, когда достиг цели. Джан Шань же ни секунды ни медли атаковал его своим титановым когтем. Это было самым верным решением в данной ситуации. Но он забыл, что его противник черного ранга. Как только он замахнулся своей рукой, тело мгновенно будто бы провалилось в трясину. Его сковала какая-то сила. В него вторглась способность X противника, опутывающая цепь. И в этот момент Лунь Ци прыгнул на него в атаке. Это и был его козырь, способность, позволяющая совершать мгновенные убийства. Единственное, что мог сделать Джан Шань в такой ситуации, это активировать энергетический щит, и его сверхбыстрая реакция помогла ему выстоять против смертоносного врага. Прочность энергетического щита тут же опустилась до минимума, в кабине послышался сигнал тревоги. Но в то же время сила, что опутывала Джан Шаня, наконец-то исчезла, и когда его щит раскололся вдребезги, он все же успел отбить следующий удар своим клинком. Бам! Его отбросило, но он также успел выпустить магнитный источник. Тем не менее, хранитель не медлил, он снова ринулся в атаку. Это конец. Зрители ахнули. Джан Шань в спешке выбросил магнитный источник не в ту сторону. Не на дальнюю позицию, а наоборот, в сторону противника. Видимо, он перепутал их с дротиками. Хлоп! Барей Джан Шань исчез. Третье перемещение! Это был последний скачок, который он мог реализовать на своем уровне, и в этот раз он появился у хранителя за спиной. Тем не менее, его противник был уже готов к этому. Он без промедления отреагировал на этот выпад и сразу же принялся уклоняться. Для него подобная атака не стала неожиданностью. Но Барей вновь пропал! Телепортация была всего лишь уловкой. Джан Шань выбросил магнитный источник в другую сторону специально. В тот момент, когда Лунь Ци совершил свой маневр уклонения, Барей уже летел к источнику магнитного поля с вытащенным титановым когтем в своей руке. Бам! Противника в данной ситуации могла спасти только такая же телепортация, как у Джан Шаня. Без этого уклониться от подобной внезапной продуманной атаки было невозможно. Титановый клинок проскользил по броне хранителя духа тигра и волка. У Лунь Ци не было достаточно времени, чтобы воспользоваться энергетическим щитом, поэтому его мех оказался исполосован до основания. Приземлившись, Джан Шань тут же вскочил обратно. Наконец-то он мог вдоволь насладиться своим боевым стилем безумной каллиграфии. Барей принялся атаковать, свирепо и беспорядочно пиная противника ногами до тех пор, пока тот в итоге не оказался полностью повержен. Джан Шань победил! Толпа зрителей не могла поверить своим глазам. Этот парень победил только лишь благодаря своему IQ. Он смог использовать прием, который соединил в себе два мгновенных перемещения, и это действительно выглядело поразительно. Одержав победу, Джан Шань сделал глубокий вдох. Теперь уж он понял на личном примере, каково это – сражаться с противником из черного класса. От начала и до конца его соперник не выпускал инициативу из своих рук. Попросту подавлял его боевым духом. А в такой атмосфере обнажаются все слабые места, и нет возможности взять себя в руки. В этом крылась одна из причин, почему Джан Шань был такой нерешительный во время сражения, но в этом также заключалась и причина его победы. Противник слишком недооценил его. Сноу Ли и другие один за одним начали аплодировать. В этом весь Джан Шань. Каждый раз все думают, что он никчёмный новичок, и каждый раз он использует удивительные методы, чтобы вырвать победу из рук противника. Он был таким на IG, он такой и сейчас. Пожалуй, его противник очень недоволен собой после такого глупого проигрыша. Ван Джен усмехнулся. Он с особым вниманием обдумал все произошедшее. Этот манёвр удался благодаря прекрасной точности и расчёту. Способности меха к моментальным перемещениям использовались в полной мере, всё было сделано идеально. Да уж, воображение этому парню не занимать. Тем не менее, ему, как и прежде, нужно упорно тренироваться. На интеллекте далеко не уедешь. Слишком утомительно. К тому же это может сыграть злую шутку против тебя самого. Джан Шань тоже был вне себя от счастья из-за этой победы. Что же касается его соперника, тот и впрямь был подавлен. Как-никак проиграл студенту из жёлтых классов. Теперь ему придётся долго смывать себя этот позор. Данный поединок ещё раз подтвердил тот факт, что не нужно слепо верить в силу. В битве небрежности ещё куча всяких причин могут привести к поражению. Если бы тот, кто обладает большей силой, всегда побеждал, то мира бы уже давно не существовало. После того, как Джан Шань закончил поединок, на арене появилась Олли. Но она выиграла без таких умственных и физических усилий, как Джан Шань. Когда она сражалась с Ван Дженом, то её атаки были честными. Теперь же, перед лицом других противников, она вела себя гораздо хитрее и искусней. Да и к тому же для студента из класса «Жёлтый 1» было невозможно подавить малышку Олли. Люди, с детства занимающиеся боевым искусством, отлично справляются и с управлением мехов. Поэтому если у тебя нет превосходства даже в силе твоей способности X, то ловить тебе против них нечего. То же самое можно было сказать и про тех, кто занимался практикой секретных техник развития. Чем сильнее появлялись таланты в физическом плане, тем слабее становилась Солнечная система в плане роста духовной силы. Однако с развитием боевых искусств и второе стало догонять первое. Если же появится человек, который сможет развиваться в обоих направлениях одинаково, то, пожалуй, его потенциал будет выше, чем даже у самых выдающихся воинов Абидана. Малышка Олли выиграла в прямом противостоянии, противник даже не успел активировать свою способность X, как уже оказался повержен. Даже если некоторые высшие академии X утвердили, что без способности X ничего не сделаешь, это явно было далеко не так. Олли добилась победы весьма непринуждённо, что в корне отличалось от ситуации Джан Шаня. Для неё вообще казалось, весь бой был чем-то вроде разминки. Но что тут скажешь. Боевой стиль Повелителя Небес и вправду страшная штука. Так как она закончила раньше времени, то требовалось подождать ещё полчаса до выхода Ван Джена. Тем не менее, почти всем зрителям на самом деле на Ван Джена вообще было наплевать. Как-никак одновременно с ним на арену должен был выйти князь Юга, один из Великой Четвёрки. Как только он появился на трибунах, толпа вокруг сразу же оживилась. Ван Джен не переживал об этом. Для него самое важное было сила противника. Поэтому даже когда несколько студентов рядом с ним покинули свои места, Ван Джен всё ещё оставался спокойным. Конечно же, Сноу Ли и другие остались сидеть на месте. На самом деле, я бы хотела посмотреть на Хок Толиня, но учитывая наши хорошие отношения, я всё-таки посмотрю сначала на то, как ты проиграешь. Удачи! Оживлённо проговорила Ай Цао. Но Ван Джен почувствовал, что что-то не так. Неужели она намекает, чтобы он проиграл максимально быстро? То же самое происходило и в других зонах. Стоило только князю Юга появиться на экранах, как все, неважно, чёрного ранга или жёлтого, обратили на это своё пристальное внимание. Ну а кто не захочет узнать, как же воплоти выглядит мастерство высшего уровня? Сразу же на других площадках стало пусто, а арена, где стоял Хок Толинь, наоборот, безумно оживилась.